От успеха к смыслу. За 5 лет, что прошли с тех пор, я смогла проверить принципы создания видения, открытые нами с Джимом. Я издала книжку для руководителей и назвала ее «Менеджмент матушки-гусыни», в которой я рассматривала детские сказки под призмой видения. Мой брак с Брайаном был крепким и приносил мне огромное удовлетворение. Он помогал мне не забывать о том, что действительно существенно. У нас были взлеты и падения, но мы всегда умели выйти с честью из жизненных передряг. Однажды, разбирая стол, я наткнулась на папку, в которой лежали утренние послания Джима. Я ведь записывала их много лет. Я быстро пролистала странички, но одна привлекла мое внимание. «Доброе утро всем, это Джим. Вчера я был на вечеринке со своими приятелями, которых не видел очень давно. Я отлично провел время. Я встретил старого друга, который помог мне, когда я только начинал заниматься бизнесом. Я рассказал ему о видении нашего агентства и поблагодарил за ту огромную роль, которую он сыграл в успехе моей компании и во всей моей жизни. Я до сих пор помню его сияющее лицо и его улыбку». Сегодня у меня к вам вот такой вопрос. Есть ли кто-нибудь в вашей жизни, кто вам помог и кого вы не поблагодарили? Может быть, вы не обняли кого-то? Или не сказали вовремя, что любите, родителям, друзьям, родственникам, или просто кому-то, кто вас поддержал многие годы назад? Я очень давно не говорила с Джимом. Мне захотелось написать ему письмо о том, как много он для меня значит, как благотворно повлиял на меня и изменил мою жизнь к лучшему. Это письмо шло из самой глубины моей души. Поблагодарив Джима, я призналась, что люблю его. Сразу отправить письмо я не решилась. Хотела убедиться, что оно в точности выражает все мои чувства. Я подождала неделю, перечитала послание и только потом поехала на почту. Через 3 дня мой телефон зазвонил очень рано, как раз когда я наливала себе кофе. «Элли, это Кристен. Я хотела сообщить, что папа в больнице. Я знаю, он хотел бы, чтобы я тебе позвонила». «Это серьезно?» — спросила я. Кристен запнулась. «Боюсь, что да, Элли. Это сердце. В детстве у него был ревматизм, потом пошло осложнение на сердце. Ему сказали, что он умрет молодым, но он в это не поверил. Он никогда никому об этом не говорил, кроме мамы. Я не могла вымолвить ни слова. После минутного молчания Кристен продолжила. Он плохо чувствовал себя всю неделю, но скрывал ото всех свое состояние. Ты же его знаешь. Когда ему стало хуже, он пошел к врачу, и оказалось, что у него грипп. Он еще несколько дней провел в постели, но ему становилось все хуже, а вчера ночью нам пришлось отвезти его в больницу. Ему очень плохо. Я с трудом выдавила из себя эти слова, чувствуя, что в горле стоит комок. Я просто не могла поверить в то, что слышу. Джим всегда казался таким сильным, почти неуязвимым. «Врачи почти ничего не могут для него сделать», — сказала Кристен. Ее голос дрогнул впервые за разговор. «Он сейчас в реанимации. Все думали, что он не доживет до утра. Он не приходит в сознание, но сегодня утром он еще не ушел от нас». Я повесила трубку и застыла на месте, не в силах пошевелиться. «Как могут быть проблемы с сердцем у человека, у которого оно такое большое и сильное? Я никак не могла это осознать. Я должна его увидеть. В последний раз. Я должна лично сказать ему все то, что написала в своем письме. Я должна подержать его за руку. Я должна сказать, что люблю его. Хотя наверняка он это всегда знал». Мне ведь даже неизвестно, получил ли он мое письмо. Повесив трубку, я нацарапала записку Брайану, схватила свою тетрадку и поехала прямо в аэропорт. Я вылетела на следующем же самолете. Весь полет я провела с закрытыми глазами, думая о Джиме и пытаясь представить, как бьется его сердце. Я старалась передать силу своего сердца его сердцу. Я изо всех сил заставляла себя оставаться спокойной. И душой была с ним. Я позвонила по домашнему номеру Джима прямо из аэропорта. К телефону подошла Кристен. «Не надо ехать в больницу, Элли. Приезжай домой, хорошо?» — мягко проговорила она. Я не задавала вопросов, а она ничего не рассказывала. Я знала. И вместе с тем не знала. Это не будет правдой, пока кто-то этого не скажет. А пока что никто не сказал. Чувствуя полное оцепенение, я поймала такси и поехала к Джиму домой. Кристен открыла мне дверь. Она не произнесла ни одного слова, просто обняла меня и начала плакать. Наконец слезы потекли и по моим щекам. Правда была сказана безо всяких слов. Я не могла осознать этого, но Джим умер. После похорон мы вернулись в дом. Люди были повсюду. Кэролин и Кристен разговаривали с родственниками. Я не знала, куда мне деваться. Я никого не знала достаточно хорошо, а говорить ни о чем мне не хотелось. Я прошла по коридору в ванную мимо кабинета Джима, и меня потянуло туда с невероятной силой. Я даже не подумала, что вторгаюсь в частное пространство. Я безумно хотела прикоснуться к чему-то, что принадлежало Джиму. Я прошла к столу, села и долго смотрела в окно. Именно в этом столе Кристен нашла его панегирик, его видение. Я посмотрела вниз, и там, на столе, увидела открытое, как будто его только что читали, мое письмо. Вздох облегчения вырвался из моей груди. Он получил его. Он знал, как я живу и что я претворяю видение в жизнь. Он прочел в последний раз, как много он для меня значил и что я его любила. Я взяла письмо и прочитала его еще раз, почти счастливая, что нашла время его написать и что он успел увидеть его перед смертью. Под письмом я увидела еще одну бумажку. Она оказалась в моих руках случайно. Листок был исписан неровным почерком Джима. Это были наброски для следующего утреннего послания. Я внимательно изучила его слова. «Движение от успеха к смыслу. Когда вы готовы это сделать, пора подумать, что вы можете сделать для общества. Видение больше, чем вы сами. Мы все вместе в этом мире». Я почти могла услышать его голос. «Доброе утро всем, это Джим». И казалось, будто он оставил эту записку мне. Я молча сидела в его кабинете, и его слова отпечатывались в моей памяти, и я представила себе, что это значит — распространить свое видение на все общество. Это значит, что нужно учить других. Так я попрощалась с Джимом и поблагодарила его за его последний подарок. Он подталкивал меня вперед. Он показывал, что жизнь — это путешествие, которое успехом не заканчивается.